Я прочекал сегодня ютубовский тренд. Рука-лицо. Рука-лицо. Теперь вижу во сне лишь один силуэт. Сергея Дружко. Сергея Дружко. Хаван с перепоя решил стать певцом. Все дело в певце. В стакане певцо. Тут и Ларин на батле забыл свой куплет. 15-й год. Всем ни капли не стыдно за весь этот бред. 15-й год. 15-й год. Соколовский вернулся в ютуберский свет. Снова в игре. Почти ауе. Раньше в бессонных ночах с ютубом встречали рассвет. Ложусь не в постель, а проснувшись, я чекаю, что вошло в тренд. Ютуб заболел, ему срочно нужно сделать апгрейд. Увидев работу Нугаева, я посидел. Больше просмотров? Нет, нет. Больше просмотров? Нет. Ты думаешь, мне нужны деньги? Мне нужен годный контент. Хочу в новый тренд, чтоб Андрюха Малахов позвал на ПГ. Сегодня от всех отписался, доволен, пореже хожу в туалет. Я сниму, что хочу, а ты нет. Я сниму, что хочу, а ты нет. Для тебя это шок, заминируй со шлепа, как тот самый дед, и взорви интернет. Услышав сейчас трек, ты подсел, скажи это мамке скорей. Я сам скажу, ладно, забей, сам скажу, ладно, забей. Им плевать, что мы будем им говорить, им плевать, что мы будем им говорить. Они пишут коммент, что за говно, но продолжают палить. Им плевать, что мы будем им говорить, им плевать, что мы будем им говорить. Пусть дальше пишут свое говнецо. Рука-лицо. Я прочекал сегодня ютубовский тренд. Рука-лицо. Рука-лицо. Индусы недавно подняли монет. Засрали весь тренд. Хаван с перепоя решил стать певцом. Все дело в певце. В стакане певцо. Тут и Ларин на батле забыл свой куплет. 15-й год. 15-й год. Всем ни капли не стыдно за весь этот бред. Рука-лицо. Рука-лицо. Теперь вижу во сне лишь один силуэт. Сергея Дружко. Не совсем не сложно это сказать, я не придумал куплет. Я уверен в себе, и это не лесть, я дальше читать буду бред. Садив 5 котлет, 6-я не влезла, но я не наелся 100%. А муха сухая из кармана исчезла, ведь ожила этой весной. Я пишу, как хочу, а ты нет. Я пишу, что хочу, а ты нет. Я орну, если мой кавер стрельнет сильнее, чем подлинный трек. Все дело в тату и в туч, ту-ту-туч, ту-ту-туч, ту-ту-ту-ту-туч. Набил на руку, но я так хочу, но лучше б на лицо. Рука-лицо. Я прочекал сегодня ютубовский тренд. Рука-лицо. Рука-лицо. Индусы недавно подняли монет. Засрали весь тренд. Засрали весь тренд. Хаван с перепоя решил стать певцом. Все дело в певце. В стакане певцо. Тут и Ларин на батле забыл свой куплет. 15-й год. 15-й год. Всем ни капли не стыдно за весь этот бред. Рука-лицо. Рука-лицо. Теперь вижу во сне лишь один силуэт. Сергея Дружко.